Петр. Через месяц после Нового года выяснилось, что обе невестки тяжелые. Прасковья, понятно, молодая здоровая жена, которая понесла сразу после свадьбы. Но Марфа, удивлялась Анфиса Ивановна, неужто у Петьки само наладилось? Средний сын Петр не был худоумным, то есть глупым. Он числа в уме складывал быстрее матери, память имел хорошую, лучше Степана в школе учился. Но и умным Петьку тоже не назовешь. Было в нем что-то детское, нелепое, все гы-гы да гы-гы после каждого слова. От этого досужливого гы-гыканья Анфиса решила сына отучить розгами, когда Петьке было лет 10. Порола хворостиной, которую с собой носила. Гы-гыкнет, она его по спине хворостиной. Петька стал пуглив, как заяц, и ночью мочился в кровать. Анфиса махнула рукой. Не действует наука. Петр был так же высок и широкоплеч, как старший Степан. Но Степа ладно сложен, а у Петьки ноги очень длинные, тулово же короткое, словно кто-то ему на плечи надавил и к земле прибил. У Степана лицо широкое, скуластое, глаза большие, близко к носу посаженные. У Петьки голова яйцом, глаза на выкате, разбежались в стороны, точно хотели за уши спрятаться. Когда они рядом стояли, сходство все-таки проглядывалось, но Петька был как плохо сделанный Степан. Трудиться Петька не шибко любил, но и не отлынивал. Что мать скажет, выполнит от сих до сих. Без удовольствия, без инициативы, без хозяйской сметки. Не было у него своей воли, только под чужой жил, по приказу. И нисколько его не расстраивало, что он такой нюхлый. Лыбится к месту и не к месту. Гы-гы. Женила Анфиса Петьку 10 лет назад, когда ему только 18 стукнуло. Рано, конечно, зато на какой справной девке. Месяц второй, третий, пятый после свадьбы проходит. Не беременеет Марфа. Плохой знак. Обычно в бесплодии винили женщин. Анфиса тоже про невестку говорила. Лицом бела, да нутром гнила. На самом деле подозревала Петьку. И не напрасно. Ходила подслушивать к их спаленке, ухо к двери прикладывала. Возится, Петька пыхтит, все как положено. Потом вдруг Анфиса слышит голос сына. «Еще чеши! Сильнее чеши!» Чего это она ему чешет? Спину, что ли? Или пятки? Точно дитяти! Потом снова Петькин голос. «Пососать дай!» И раздается чмоканье, как теленок под коровьим выменем кормится. «Да что ж у них там происходит?» Петька зарычал утробно, и молодые затихли. На следующую ночь Анфиса снова подслушивала, и опять повторилось странное спектакля. Не нравилось все это Анфисе, поэтому затеяла она откровенный разговор с Марфой. Отозвала в сторонку и стала допытываться. Сначала намеками, но Марфа дура, как будто свекрови приятно такие допросы вести, только краснела и мыкала. Тогда Анфиса прямо спросила, как Петька ей вставляет. Оказалось, вовсе не вставляет. Силы небесные, у нее невестка нераспечатанная. А с другой стороны, могла бы Анфиса терпеть год-два мужа, который «почеши и дай пососать». Анфиса бы его даже ерему поганой метлой до околицы гнала бы. Марфа терпит. Такая святая. В святость современница Анфиса не верила. Святые девы в других, израильских обстоятельствах обитали. А у сибирских баб страсти, желания неосуществленные, что пыш, забитый в дуло ружья. Задел курок, порох вспыхнул, пыш погнал вперед с громадной скоростью дробь, кого не убьет на повал, того покалечит. Анфиса не любила вспоминать про визит к доктору. Доктор был пьян и обозвал ее Антуанеттой. Специально повезла Петьку в земскую больницу подальше от глаз односельчан. Дождались очереди, вошли в кабинет. Доктор не то чтобы в усмерть пьян был, но изрядно. «На что жалуетесь?» — спросил и громко икнул. «Вот сын мой, полгода женат, детей нет». «Полгода не срок». «Раздевайтесь». «Чего?» — оторопела Анфиса. «Я не вам, мамаша. Прикажете по прекрасным глазам вашего сына мне его половое бессилие определять. Вы, мамаша, за дверью подождите. Снимай парты, герой, и показывай свое хозяйство». Анфиса вышла, села на лавку, и почти сразу раздался столь дикий крик боли Петра, что она чуть не свалилась, а некоторые люди из очереди испуганно вскочили. Петр вылетел из кабинета, на ходу натягивая штаны, и рванул к выходу. «Мамаша, зайдите!» — послышалось из кабинета. Анфиса вошла. Доктор промокал усы платком. Только что выпил, не таясь, стопка рядом стояла. Он выдвинул ящик стола, убрал стопку и обратился к Анфисе. «У вашего сына, научно говоря, фимоз. Узость отверстия крайней плоти или ее приращение». У Анфисы еще стоял в ушах страшный крик сына, и она ничего не понимала из слов доктора. «Чьей плоти?» — спросила Анфиса. «Ни моей и не вашей», — хохотнул доктор и снова громко икнул. «Вы знаете, как устроен мужской член? По-вашему выражаясь, елда, ут, или как там вы еще величаете сей орган любви, а также мочеиспускания». Анфиса вспыхнула, пошла пятнами. «Спрашиваю», — продолжал доктор, «потому что бабы наши, нарожав десяток детей, в глаза не видели, каким аппаратом этих детей им заделали. Вот и вы, мадам, смутились. Между тем, в этом нет ничего срамного. Какая, по сути, разница, нос или ут? Функционально, то есть с точки зрения физиологии, конечно, разница колоссальная, но и то, и другое не более чем орден, то есть орган. Хотя у некоторых такой орган, что никакого ордена не надо. Увы, это не про вашего сына». Доктор взял листок бумаги, нарисовал на нем непонятные загогулины. «Вот как устроен нос». «При чем здесь нос?» — спросил он сам себя, тупо уставившись на рисунок. «Нос не ваш случай». Доктор перечеркнул загогулины и нарисовал колбаску. «Это мужской член». «Какого мужика?» — спросила Анфиса, мгновенно поняв, что вопрос ее глупый. «Вы на меня произвели впечатление разумной женщины», — скривился доктор. «Как же я устал от вашего невежества!» «Любого мужика!» — повысил он голос. «Смотри сюда! Тут на конце головка. Если ты, баба, меня спросишь, чья головка, я тебя выгоню». Будь доктор трезв и строг, Анфиса заробела бы. Но доктор был хмелен. А пьяные все одинаковые, что генерал, что мужик. Генералов Анфиса не видала, а на пьяных мужиков насмотрелась и выводы давно сделала. «Не шибко разоряйся», — стала понемногу приходить в себя Анфиса. «На народные деньги содержишься, лечить поставлен, так лечи». «По сути, вы, мадам, правы, простите великодушно». От гнева доктор легко вернулся к благости. Он пьянел все больше и больше, а людей-то в коридоре еще десятка два. «Итак, головка». Доктор пририсовал колбаски шляпку от гриба. «Она закрывается кожицей, которая именуется по-научному крайней плотью. В норме, то есть у всех мужиков, кожица сдвигается, легко обнажая головку, и происходит великий акт». Дернулась голова у доктора, он потерял мысль, перескочил на другое. «Мария Антуанетта, жена Людовика XVI, юная, милая, прекрасная, вздорная, избалованная, но все равно прекрасная, окруженная интриганами. Детей нет, династия в опасности, у Людовика фимоз. Император Иосиф специально приезжает в Париж, чтобы уговорить короля сделать операцию. Доктор говорил мечтательно, словно вспоминал свою молодость, проведенную в других краях и странах. Анфиса кашлянула, напоминая о себе. «Операция, только операция», — вернулся к ней доктор. «Несложная, хотя и болезненная в его возрасте. Вроде обрезания, как у жидов и татар. Все, иди, Антуанетта, зови следующего». Петр ждал ее у саней, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Законючил, как малый ребенок. «Мама, мама, он меня как дернул, так больно, мама!» Анфиса, красная от пережитого срама, внутренне кипящая, постаралась говорить спокойно и ласково. «Петруша, доктор говорит, операцию надо делать». «Нет, нет», — замахал сын руками испуганно. «Ты ведь женат, надо, чтоб по-людски, как остальные мужики». «Нет, нет! Петя, пожалей Марфу!» «Нет, нет, сбегу!» Редко бывало, чтобы он не слушался. А тут Анфиса видела, так боится, что против матери пойдет, против черта, прости господи. «Я от тебя сбегу!» — заехала она сыну по уху. «Садись в сани, поехали!» Анфиса не была королевой, и императора, который сына уговорит под нож идти, у нее тоже не было. Даже муж отсутствовал, на войну забрали. Конечно, можно Петьку скрутить, пятерых мужиков взять, держать его будут, и смотреть, как ее сыну елду обрезают. Неизвестно еще, что после операции с Петей случится. Умом тронется, будет совсем малохольным. Внуков Анфиса не получит, а сын начнет в постель дуть, как в детстве. Пусть уж будет как есть, как Бог рассудил. Когда Анфиса узнала про беременность Марфы, ночью ей приснился страшный сон. Будто держат Аким и Федот сына Петра, у того порты спущены, а Анфиса когтями у сына между ног дерет, дерет, кровь так и хлещет во все стороны. На Анфису брызжет, лицо все залито, руки по локоть красные. Проснулась от собственного крика в холодном поту. Предчувствие нехорошее подступило. Сердце сжалось и колотится, дятлом стучит, горечь во рту. «Это я с вечера жирного поела», — успокаивала себя Анфиса. «Вот и привиделась, надо молитву прочитать». Она бормотала слова молитвы и знала, что жирные пироги с гусятиной тут ни при чем. Предчувствовала беду. Но никакой бедой в их доме не пахло. Напротив, стало веселей, радостнее, улыбчивей. Начались перемены со Степановой женитьбы, и были связаны они с Прасковьей. Вроде и тихая, и скромная, и пугливая, а пришла и точно святой водой жилище окропила. Рядом с ней становилось благостно, легко, чисто. От ее обращения, улыбки, взгляда, который Парася со временем перестала прятать, исходили волны доброты. Они касались других людей, вызывая ответный посыл сердечности. В присутствии Параси казалось невозможным грубить, сквернословить, дурно отзываться о людях, яроститься. Чары ее не действовали только на Анфису Ивановну, которая была вообще глуха к человеческому обаянию, а к добросердечию невесток вдвойне. Они, невестки, не для умиления предназначены. Ревнивого неприятия добавил еще и Ерема, сказавший про молодую сноху: «Как цветок нежный в дом внесли». Однажды Еремей привез саженец в горшочке, сказал жене, что вырастет из него растение в потолок высотой и красоты африканской. Велел заботиться, поливать. Анфиса для порядка поворчала, но иметь в доме африканца, как окрестили растение, ей нравилось. Перед соседками с притворной докукой хвасталась. «Прет и прет этот африканец, а как зацветет, плоды даст, вдруг они ядовитые, дети не ровен час полакомиться». Анфисе завидовали. Растение не цвело, под потолок не вымахало, но за 2 года поднялось на 1,5 метра. поражала нездешней формой резных листьев и цветом, зеленым в красноту. Еремей, когда приезжал, делал новые катки, лично пересаживал африканца. А потом растение заболело, пожелтело, стало ронять листья. Анфиса написала об этом мужу. В ответном письме он велел растение удобрить, развести куриного помета и полить африканца. Наверное, Анфиса перестаралась. Слишком крепкий раствор сделала. Африканец в неделю сгорел. Нюраня плакала. Анфисе было досадно. Но Анфиса никогда долго не сокрушалась о том, чего исправить было нельзя. «На чужой стороне и весна не красна. Что где рождается, там и пригождается», — сказала Анфиса и выкинула растение. С такой же решительностью она относилась к животным. Одряхлевших собак, не способных нести службу, велела пристреливать, не кормила из жалости. Да и бесполезные люди, старики, например, остро чувствовали, что Анфиса вычеркнула их из ближнего круга тех, кто имеет силы для труда. Голодом стариков не морит, но глядит равнодушно, как на пустое место. Доживай, мол, но не докучай. Степан, приходя домой, спрашивал жену, не обижала ли ее свекровь. Узнавал, не таясь, в присутствии Анфисы Ивановны. Парася, всегда встречавшая мужа с радостной улыбкой, мотала головой и искоса, словно извиняясь за бестактность мужа, поглядывала на свекровь. Анфиса только усмехалась. Она знала, что отложенная кара страшнее исполненной. Ожидание наказания часто тяжелее самого наказания. Невестка, каждую минуту ждущая свекровиного гнева, куда покладистее и удобнее, чем поротая-перепоротая. Кроме того, Анфиса опасалась, что в ответ на ее лютость Степан уйдет, отделится, заживет своим домом. Этого Анфисе решительно не хотелось. В глазах двух молодых женщин, носивших под сердцем детей, плескались удивление, восторг, страх и надежда. Поразительная смесь чувств, порожденная тем таинством, что происходило внутри их тел. Мужчины тоже стали улыбчивее, расслабленнее, чаще шутили. Даже Аким и Федот, чьи сердца давно обуглились от перенесенного горя, поддались общему настроению. Как-то Нюраня спросила работника: «Дядь Федот, в клете мои саночки были, куда делись?» «Без руки клеть обокрал», — ответил Федот. «Галопузому за пазуху поклал, за ними слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой караул кричал, без ноги в погоню побежал». Все рассмеялись. Анфиса, творившая тесто на пироги, оглянулась, посмотрела на работника. Впервые увидела на его лице подобие улыбки, больше похожей на кривую ухмылку. Акима она однажды застала за тем, что тот вырезал деревянную погремушку для младенца. Аким хозяйки не заметил, строгал ножом по деревяшке, дергал головой, смахивая со щек катившиеся из глаз слезы. «Совсем с ума все посходили», — буркнула Анфиса. Просковья и Марфа то и дело о чем-то шушукались. Нюраня пыталась участвовать в этих разговорах, но ее со смешками отсылали прочь или переводили разговор на другое, для девчоночьих ушей позволительное. Нюраня, как никто другой, чуткая к переменам настроения, любившая задор и веселье, наслаждалась теплой обстановкой в доме. Мама почему-то эту обстановку допускала, хотя обычно давила всякое балабольство, шум и суету. У Нюрани вдруг появились две старшие сестры, добрые, смешливые, заботливые. Марфа-то была и раньше, не бронилась, не ругалась, рук не распускала, но ходила точно приспатая, безучастная, как больная корова. А теперь вслед за Парасей и подмигнет, и вкусненьким тайком от мамы одарит. Выслушает Нюру трещотку, которой надо про все, что на улице поймала, рассказать, откликнется, пошутит или замечание толковое сделает. А Парася? Это слов нет. Подарок из подарков Нюре. Брату Степану тоже, конечно. Но он ведь только вечером приходит. А в Нюранином распоряжении Парася весь день. Даже уроки за нее делает, если прикинуться, что у самой не выходит. Нюраню называли «наша коза», потому что она любила скакать. В припрыжку носилась по двору и в доме горцевала, не могла долго сидеть на месте. «Уймись, коза!» — бросала через плечо мама. «Опять что-нибудь пошибаешь!» «Я коза! Бе-бе!» Нюрани приставляла к вискам указательные пальцы и этими рожками принималась всех бодать. Они включались в Нюранину игру, увертывались, притворно пугались или хватали девочку в обнимку. «А мы свяжем эту козочку!» Или свои рожки выставляли. «На козочку бычок пошел!» Запрыгнув на спину брату Петру, Нюраня из козочки превращалась в кавалериста, размахивала рукой и верещала. «Сотня! К бою!» Петр с гыгыканьем прыгал по хате. Осмелев, Нюраня даже на маму шла в атаку. Потеряв терпение, Анфиса хлестала детей полотенцем. «Уймитесь, черти, ишь, расшалились, делать нечего, так я вам найду занятие». Нюрани, рослые, как и все медведевы туркины, в 13 лет можно было дать 16, почти девушка. Но Нюрани оставалась ребенком, шаловливым и проказливым. «Чисто дитя», — говорила Анфиса мужу. «И ладно», — отвечал Еремей с любовью, глядя на разыгравшуюся дочь. «Пусть скачет веселиться, пока можно. Еще натрудится и нагорюется в жизни». Анфиса ревновала мужа ко всем, даже к родной дочери. Ей-то, Анфисе, не доставалось таких любовных взглядов и улыбок.